Глава 94. Поиски милосердия. Вокруг смыкается тьма, когда Хадсон, наконец, отстраняется от меня. «Ты в порядке?» — спрашивает он, и в его глазах я вижу злость и жажду крови, которая все никак не утихнет. «Конечно, в порядке». Я тянусь к нему, но он отшатывается от меня. Эта реакция ранит меня, словно нож, и одновременно разжигает во мне еще большую злость. «Мне не следовало забирать у тебя столько крови. Прости. Я не хотел причинить тебе вред». «Почему ты всегда так делаешь?» — спрашиваю я. «Почему тебе всегда кажется, будто ты причиняешь мне вред? Ты что, думаешь, что я не скажу тебе, если это произойдет? И ты еще будешь утверждать, будто доверяешь мне?» «Если я кому-то и не доверяю, то не тебе, а самому себе, Грейс». «А то я не знаю», — огрызаюсь я. «Но ты должен перестать бояться того, что ты причинишь мне вред». Его взгляд становится холодным, и он ставит между нами мысленную стену. Наверное, он и сам не знает, для того ли, чтобы не подпустить к себе меня, или для того, чтобы самому не выйти из рамок. «Ты не знаешь, что мне нужно, Грейс». Я раскидываю руки. «Может, это потому, что ты не хочешь мне этого говорить?» Я подбочениваюсь, пристально гляжу на него и надеваю топик. «А ты никогда не думал, что если ты перестанешь пытаться блокировать свою боль и разделишь ее со мной, мы сможем преодолеть ее? Вместе?» Он смеется, но в его смехе нет ни капли веселья. «Мы не сможем преодолеть ее вместе. Я говорил тебе, что использование моего дара делает со мной. Я просил тебя забрать его у меня, но ты отказалась. Так что нет, мы не можем ее преодолеть и однозначно не можем ее обойти». «Обойти что?» — спрашиваю я, чувствуя, как меня охватывает еще больший гнев. «Ты мелешь всю эту чепуху, но никогда ничего не объясняешь. Скажи мне, о чем ты, или не говори, но перестань вести себя так, будто я идиотка, раз мне непонятно, чего именно ты не хочешь мне говорить». «Я пытаюсь защитить тебя», — начинает он, но я устремляю на него сердитый взгляд. «Разве я когда-нибудь просила тебя защищать меня? Я твоя пара, а значит, мы партнеры. А партнеры делятся всем, в том числе и плохим. Так что давай, выкладывай». Но он не делает этого. Во всяком случае, не делает сразу. Вместо этого он просто стоит, глядя мне в глаза, и дышит. Просто дышит. Это так не похоже на него, что приводит меня в замешательство, пока я не понимаю, что он близок к панической атаке. Прежде чем я прихожу в себя от изумления, он делает еще один глубокий вдох, затем буквально убивает меня своими следующими словами. «Всякий раз, когда я обращаю кого-то в пыль, он забирает с собой частицу моей души». Это не то, что я ожидала услышать, но это и не совсем неожиданно. Особенно, когда его замечание о том, что Изи способна выкачивать из людей души, сливается в моем сознании с тем, что он сказал сейчас о самом себе. О, Боже! Их самые главные таланты, те, которые порождены жестокими мучениями, возникли из слома их собственных душ. Хадсон знает, как проникать в души людей, чтобы обращать их в пыль, потому что для него привычное дело проникать в собственную душу и уничтожать ее. А как насчет Изи? Потеряла ли и она свою душу, пробыв в гробнице 1000 лет? Может, похищение чужих душ — это инстинктивный навык, который она приобрела в попытках отыскать свою собственную душу? Это ужасная мысль. Но и ситуация ужасная. Как бы все это ни было трагично, наш разговор позволяет мне осознать, что с моей стороны было неправильно не давить на Хадсона. После того, что он пережил, он ни за что сам не разрушит эту стену. Чтобы сломать ее, понадобится кувалда, а значит, она не падет без борьбы. Мне не хочется причинять ему боль, но я не могу оставить все как есть. Ведь тогда он просто будет и дальше мучить себя. «Никто не крадет твою душу, Хадсон. Ты сам позволяешь им забирать ее. Он вскидывает брови, затем в ярости сводит их. Ты думаешь, я хочу испытывать эти чувства? Думаешь, я не готов отдать все, лишь бы не потерять тебя вновь? Почему ты решил, что потеряешь меня? Спрашиваю я, и все становится немного яснее. «Разве может быть иначе?» — кричит он. «Посмотри на меня. Посмотри на то, чем я стал. Посмотри, что я наделал». «Я смотрю на тебя и понимаю, что ты чувствуешь», — начинаю говорить я, но он подходит ко мне вплотную и перебивает меня. «Нет, ты не имеешь права говорить мне, что я чувствую». Его голос убийственно спокоен, но его дыхание стало частым. «Ты понятия не имеешь, какую я испытываю боль. Ты вспоминаешь гибель своих родителей и думаешь, что понимаешь. Но это не так. Даже если ты помножишь тогдашнюю свою боль на 5000, то и тогда не приблизишься к тому, что чувствую я. Даже если мои страдания и не были порождены худшим ужасом из всех возможных, это вовсе не значит, что они меньше твоих, — огрызаюсь я. Страдания — это не состязание, не турнир. «Ты знаешь, в чем твоя проблема, Грейс?» — язвит он. «Ты думаешь, что я какая-то птичка-подранок, которую ты собираешься окружить заботой и исцелить? Разве не так? Ты воображаешь, будто тебе достаточно просто обнимать меня, укачивать и любить, и однажды все мои раны затянутся. Но что, если я слишком травмирован, слишком изломан и опустошен? Тебе это приходило в голову? Потому что рано или поздно они заберут с собой... такой большой кусок моей души, что оставшейся части будет недостаточно, чтобы ее исцелить. Его слова бьют меня, словно кузнечный молот, но я не позволяю ему увидеть это. Вместо этого я выгибаю бровь и заставляю себя попытаться выбить кирпич из его стены. «Это такая чушь!» Он отшатывается, как будто я ударила его. «Что ты сказала?» Я придвигаю свое лицо к его лицу и тыкаю его пальцем в грудь, подчеркивая каждое слово. «Я сказала, что это такая чушь!» Я пристально смотрю ему в глаза. «Ты никогда не будешь так изломан, чтобы я не любила тебя!» «Откуда ты можешь это знать?» — гаркает он. «Потому что ты забываешь, что я могу видеть нить наших уз сопряжения. Мою душу, я стучу пальцем сначала по своей, затем по его груди, соединенную с твоей душой. И, Хадсон, эти узы крепки, как и прежде. Ты этого не знаешь. Ты не можешь этого знать. Он качает головой, и в его глазах читается такое отчаяние, что это снова надрывает мне сердце. Он хочет верить, но это слишком больно. Я понимаю это лучше, чем многие другие. Но я верю в него и верю в нас. Пора уже и ему самому поверить в себя. «Мне бы хотелось, чтобы ты тоже мог видеть эту нить», — шепчу я. «Она окрашена в самый красивый синий цвет, который я когда-либо видела. Насыщенно синий, как твои глаза. И она светится, Хадсон». Она светится здоровьем, силой и всем тем, что мы есть и чем можем быть. Ты просто должен верить ей. Ты просто должен верить мне. И вот оно. Из стены выпадает первый кирпич. Я вижу это по его глазам, чувствую это потому, как его тело тянется к моему. Я сжимаю нить уз нашего сопряжения, чтобы показать ему, что я права, что они не просто на месте, что они крепки, как никогда. И да, я могу понять, что ты чувствуешь. И это не страх перед потерей твоей души. На пол падает еще один кирпич. Это чувство вины. Я накрываю ладонью его щеку. Ты сам отдаешь им частицу своей души, чтобы тебя не мучило чувство вины из-за того, что ты убиваешь их. Из стены вываливается еще два кирпича. Ты хочешь быть уничтоженным, потому что тебе кажется, будто ты это заслужил. Выпадает еще один кирпич. потому что у тебя самая добрая и любящая душа, которую я когда-либо видела». Я накрываю ладонью другую его щеку. «Если бы это было не так, ты бы не терзал себя из-за их смерти». На пол с грохотом обрушивается целый кусок стены. «Но ты должен быть милосерден к себе, Хадсон. Это война, а на войне неизбежны потери». Мои глаза наполняются слезами, когда я смотрю в его смятенные синие глаза. «Не позволяй, чтобы мы с тобой стали одной из этих потерь».